Глава 7. Утром, после завтрака в зале трактира, я хотел совершить еще одну прогулку по лавкам. Докупить мыльно-пенные, еще одежду про запас. Только мои охранники сказали, что всем придется ждать барона в трактире, и проговорились случайно, что вскоре мы окажемся в следующем городе, где все дешевле и лучше, поэтому нет смысла тратить деньги здесь, в этом совсем недешевом месте. Понятно. Значит, скоро во владение графа Анвера попадем. Мы движемся на север, это удачно получилось. Я знаю это точно, потому что на юг отсюда ничего такого нет по дороге, кроме небольших городков. Пока ждали барона, я выучил все местные деньги с помощью ктонса и разобрался с количеством меди в серебре и серебра в золотой монете. Здесь денежная система оказалась похожа на английскую до 1970 года. Все делится на 12. 12 медяшек в серебряной монете, 12 серебрушек в золотом. Правда, местная серебряная монета раза в 2-3 легче, чем черноземья. Впрочем, как и золотая. Ладно, с этим я управился. Теперь осталось дождаться барона, который вскоре прислал гонца, и мы все, прихватив свои вещички, у кого они нашлись, поспешили в сторону городских ворот. Идти быстрым шагом оказалось не так и далеко. Всего 1,5 км. Но это когда просто гуляешь. А вот когда приходится каждый метр отбиваться от толп жуликов, крышуемых бандитами, тогда реально очень далеко и трудно. Оказалось, что город обнесен еще внутренней стеной, в территорию которой входит центр и приличные районы. А окраины, отданные в управление бандам и кодлам, тоже обнесены второй хорошей крепостной стеной. Не за горами время, когда хозяин города попытается выдавить банды за вторую городскую стену в предместье. Скорее всего, когда рядом будут обнаружены залежи меди или свинца. Тогда срочно понадобится дешевая рабочая сила, лучше бесплатная. Хотя, посмотрев на четкую организацию криминала, я бы все деньги до последней медяшки не поставил бы на графа или его безусловную победу. Крови много прольется с обеих сторон. Выйдя за ворота, мы прогулялись немного от городских стен туда, где нас ожидает солидный караван из 25-30 подвод в окружении настоящих военных на конях, в броне и с копьями. Барон с приятелем горсует уже тут. Мы с моими соседями присоединились к охране, похватав копья с передней подводы. Я обратил внимание, что пара военных, которые постоянно сидели недалеко от нас в зале трактира, также горсует на конях и прикрывает барона. Значит, Бильт и Ктонс — это не последняя линия моей охраны. Есть еще одна, присматривающая за ценным учителем. Если мне удастся ночью выбраться из номера, меня будут ждать дальше, на выходе. Барон не привык работать спустя рукава. Ничего не пускает на волю ветра и волн. Все пытается контролировать своей сильной волей. Хорошо, что караван двинулся не по той дороге, где я потерпел фиаско как охранник, а по другой стороне, объезжая городской центр слева. Приятно, что хоть не увижу старых знакомых уголовных морд. Зато увидел новые. Но в этот раз мы проехали как на прогулке. Наличие сурового дворянина с друзьями впереди с обнаженными мечами, настоящих вояк по бокам и в арьергарде каравана с блестящими на солнце лезвиями копий как-то сразу снижает активность местного подполья. И я смог всего пару раз хорошо приложиться по самым отчаянным жуликам, скорее имитировавшим деятельность, чем всерьез собиравшимся стащить мешок с подводы. 3 км такой легкой прогулки, и мы покинули город, в который я не хочу вернуться больше никогда, успев за всего пару дней 2 раза попрощаться здесь с жизнью. Чувство облегчения охватило меня прямо до слез. Настолько я успел почувствовать на улицах города, и особенно в подвале, ужасающую несправедливость такой местной жизни. Я заскочил на подводу, кинув туда копье, и с удовольствием смотрю, как мы удаляемся от города все дальше и дальше. Вскоре проскакал мимо барон со свитой, собрал всех военных на дороге, и пока караван ждет, я познакомился с возчиком, попрощался со всеми лично, потом военные повернули коней и неспешно поскакали обратно в город. «Чего это они возвращаются?» — встревожился я. «А ты хотел всю дорогу под охраной спокойно проехать?» — усмехнулся пожилой возчик. — Придется и тебе посторожить. Видно, что он принял меня за разряженного охранника. Они проводили нас через самые опасные места. Теперь и сами до рудников доберемся», — сказал он и тронул поводья, начиная двигаться за остальными подводами. «Скоро мне подвели одну из запасных лошадей. Тогда я смог проехать вперед, заняв место рядом с бароном по его указанию. Потрепанный вчера баронет путешествует теперь на подводе, держась за ребра. Все же стоящий я ему урок преподнес. Шею мой порезал вчера в усердии своем неразумном. Теперь пару недель помучается, будет бояться чихнуть и пернуть». Барон приглушил свои вопросы, пока мы не отъехали подальше от сопровождающих. Галантно похвалил мою новую одежду, попросил понять, что меня поставили в охранение каравана, мол, в таком случае все люди нужны. «Ничего, барон, это я могу понять. Но вот зачем уж так меня охранять, этого я не понимаю». Умолчал и потом продолжил уже продуманное ночью предложение. «Я достойный человек. То обстоятельство, что мне пришлось бежать через горы, это не моя вина или ошибка». Больше я не стал ничего говорить, желая, чтобы барон сам додумал версию. «Здесь-то я могу представляться кем угодно, хоть магом, хоть секретарем, только аристократом не получится. Знают местные, наверное, про историю Черноземья и где там благородное сословие кукует. И к ним в Сатум наверняка много дворян перебежало, из последних сил переползая через перевалы и усыпая своими телами суровые камни беспощадных вершин. Я обещаю вам, что доеду с караваном до рудников и там вместе с вами поищу выходы магической энергии. Вам с баронетом просто необходимо найти такое место для продолжения обучения, иначе я на своей мане не смогу вам дать почти ничего». Барон обдумал мои слова и пока мне ничего не ответил, начав интересоваться процессом тренировки. «Ладно, слушает это уже хорошо, спесь свою дворянскую не показывает, как вчера. Главное, что начать говорить с человеком, и если ты хоть немного говоришь правильно, человек начинает прислушиваться и следить за твоими словами, продолжает думать так же, как ты. Хорошо я все-таки от стресса шагнул в знание языка. Все вслушивался в слова бандитов и их жертв в подвале. Хорошо прибавил в понимании, сидя в клетке. Могу уже внятно и связно говорить, а то еще удивился, что столько маны на клопов потратил. А они, зараза, под утро все равно наползли и покусали мое нежное тело. Видно, что с повышением уровня в магии растут и мои способности к освоению речи и языка. Понятно теперь, почему ходящие между мирами не стали заморачиваться с обучением языкам в храме. Им-то это дело на раз-два выучить. Пока я спокойно доношу до головы барона, что я могу помочь только в том случае реально и стабильно, если у меня будет источник энергии под рукой, дорога бежит под копыта, и к вечеру мы добрались до постоялого двора. Потом еще два дня до последнего города, который приличный, потом следующие два дня и граница с Теровым. Так и едем. Ночую я со своими охранниками вместе, но следить за мной, как прежде, они перестали. Во всяком случае, в туалет уже сам хожу, без сопровождающих. Дорога мне понравилась. Как-то больше цивилизации запахло. В деревнях и городках никто не пытался обокрасть караван. Шестеро вооруженных всадников вместе со мной сразу показывают, что если украсть и получится, то убежать с ворованным точно не выйдет. Заметно, что едем мы уже по владениям графа Анвера. Но мой барон реагирует на более зажиточную жизнь вокруг как-то не очень одобрительно. Все высказывался, что стоило бы побольше драть шкур с подневольных, чем наглядно свидетельствует, что в политэкономии не соображает. Я дама Смита не считал. На мои легкие намеки, что при богатеющем населении растут налоги, и значит, богатеет и сам владелец, огрызается довольно злобно, и я перестал пытаться изменить его мировоззрение. Кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева, барону Баронова. Пусть живет барон как может, а мне лучше о своей жизни подумать. Хорошо подумать. Охранники мои оказались правы. Следующий город оказался гораздо, да что там, в сотни раз лучше предыдущего. Караван разместился на постоялом дворе за самим городом, к которому мы проехали по широкой ухоженной дороге, где могут свободно разъехаться два каравана сразу, и никто в грязь не должен при этом заезжать. Да и грязи нигде не видно. Обочина посыпана речным камнем и песком. Стена города раза в полтора выше, чем в предыдущем случае. Наглядный пример правильного ведения дела. Я еду рядом с бароном и посматриваю на него. Как он реагирует на такую крепостную стену, такую шикарную дорогу. И вижу, что все это совершенство его только злит. Настроение у него и приятеля баронета при виде такой ухоженности заметно портится. Нехороший признак. И это уже который за несколько дней общения с двумя видными представителями сатумского дворянства. Как они все же похожи на тех австрийских отморозков, только постарше значительно, но подход один. Все, что не лично твое, хотят поломать и испортить, всех нагнуть и затоптать. Нет, больше я не буду пытаться найти в этих двух представителях знати что-то нормальное. Пожалуй, что не стоит тратить силы и заранее бесить моего господина, ведь по табличке, выданной кодлы промеса, он все еще мой господин. Понятно, что нигде, кроме как в том месте, где обитает эта преступная организация, такой документ не возьмутся рассматривать никакие властные структуры. Только барон считает именно так, и его не переубедит никто в этом мире, что я не принадлежу ему. Пока они надеются подняться в магическом искусстве повыше, он и баронет, они будут вести себя хоть немного прилично со мной. Хотя баронет после полученной трепки посматривает на меня больше с гастрономическим интересом, мечтая продырявить мою шкурку много раз, похоже. Восторг после применения магии прошел, а постоянная боль в ребрах осталась. И никуда от нее, и осознание, что произошло это по вине обычного простолюдина, по большому счету, не деться. Я, конечно, постараюсь убедить барона, что, будучи свободным, принесу пользы гораздо больше. Однако я уже знаю и сам, что все это безнадежное дело. Упертые отморозки, очень хорошо владеющие мечом, топором и копьем, для них авторитет, относительный, конечно, тот же дворянин, который делает все это лучше. Если этот дворянин еще и богаче, или имеет более древнюю родословную, тогда он достоин главенствовать среди них только так и никак иначе. Все остальные идут нахрен, если успеет спасти свои задницы. Еще довольно серьезно барон недоволен, что ему приходится сопровождать свой караван, заниматься не очень приличным делом для наследника одного из достаточно старинных родов страны. Но деньги нужно зарабатывать, и караван у него солидный. Видно, что прибыль ожидается очень и очень впечатляющая. Он даже для экономии нанял поменьше охраны и подрядил на это дело свое личное войско, оставив без надлежащей защиты свою усадьбу со двором. Теперь, конечно, переживает, не случилось ли там чего нехорошего, пока все богатство фамилии и ее владения остались без надежной защиты. В общем, настроение у барона скачет туда-сюда. Поэтому я давно стараюсь держаться подальше, рядом со своими охранниками. Они мужики простые и не сильно злобные, пока об этом не прикажет барон. С ними пошел в город, чтобы закупиться необходимым барахлом для комфортного путешествия. Осталось у меня после удара мести по морде купца Тороса только то, что оказалось надето на мне. Порты да рубаха еще с черноземья, куртка тряпичная, да куртка кожаная защитная. Пора плащ прикупить. На север едем все же. Там дожди часто в такое время идут. Пару обуви на смену, что-нибудь на голову по местному фасону. Мыльно-пенное барахло еще, мешок под все это добро. Цены оказались почти в половину меньше. Ассортимент гораздо больше, люди в лавках довольны жизнью, торгуются весело, скидывают цену хорошо, опять Бильд мне помог, хорошо у него это получается торговаться. На сэкономленное приятно посидели в трактире на площади, благо еда и пиво здесь тоже оказались гораздо дешевле. Мужики, изрядно подвыпив, дали мне пару дельных советов, как они понимают жизнь при бароне. Главное — не спорить с бароном. Никогда не спорить, он все помнит и всегда мстит за лишние слова и неподчинение. Второе, к баронету спиной не поворачиваться, сильно зол он на меня. Постоянно барону на мозги капает, что больно я себя привольно чувствую в караване. Барон, правда, мало к нему прислушивается. Баронет у него почти как слуга, по бедности своей и невеликой знатности семьи. Понятно. Поблагодарил мужиков, пообещал, что буду нем как могила, а советами воспользуюсь обязательно. Так и тянется дорога до границы с другой стороной, где барон внезапно рассчитал всю нанятую охрану, просто выгнав парней в зашей и заплатив им какую-то малость против договоренной платы. Дело чуть до зарубы не дошло, но суровость барона и четверо настоящих бойцов за его спиной. Еще и баронет подскочил в седло, да и я стою, держа копье напротив недовольных и очень злых парней и мужиков. Не дали все же обманутым перейти к активным действиям. Погрозили старший над охраной его помощник, что больше никто не возьмется охранять подводы барона Гельда во всем Сатуме. Только с того, как с гуся вода. Немалая экономия денег сразу же и всю дорогу вперед позволила не думать о будущем особенно пристально. Поэтому довольный барон просто обнажил меч, как и его личная охрана, и скомандовал возчикам двигаться вперед. 14 сильно разозленных человек с оружием в руках остались проклинать барона и его родню до пятого колена включительно с той стороны моста, а мы переехали мост и остановились для подсчета наших подвод пограничной службы одного из графов Терума. Красиво одетые служивые быстро посчитали количество подвод, переписали народ по именам и лошадей тоже по кличкам. Получили с барона деньги и выдали ему даже небольшой лист с личной печатью графа на груз и живые души, находящиеся в караване. Ох, и пошипел мой типа хозяин, когда с деньгами расстался. Очень недоволен этим моментом остался. А ведь это не последний раз платить пришлось в пути, как рассказал мне приятель-возчик. И каждый раз настроение господина нашего барона будет стремиться к нулю. Подняли вверх бревно, такой местный шлагбаум, и караван тронулся вперед через изумрудные поля, бирюзовые реки и ухоженные деревеньки на хорошей земле. Ехали недолго, опять же до постоялого двора, ведь на улице стемнело и пришло время устраиваться на ночлег. Барон на радостях по поводу серьезной экономии денег и расходов на охрану устроил небольшой пир. Я тоже посидел со всеми приближенными и выпил как следует, ведь тосты следуют один за другим, не кончаясь. Баронет только все переживает, что не удалось смазать мечи кровью наглого быдла, посмевшего хамить, грозить и много о себе понимать. В общем, вечер прошел весело, ночь так себе. Пить мне хотелось сильно. Вот утром только обнаружилось, что пятеро молодых возчиков, насмотревшись на баронскую милость и справедливость, ушли со двора и уже, наверное, вернулись в Сатум. Терм пускает не так просто, а вот выпускает без проблем желающих, чтобы не оставались здесь и не мешали местным. Рассвирепевший барон чуть не зарубил старшего каравана, который оправдывается тем, что каждый возчик спит на своей подводе и охраняет лично ее, не смотрит за чужими подводами, совсем не обязан еще и соседей своих по каравану сторожить. И зарубил бы бедолагу, да побоялся, что следующей ночью все оставшиеся возчики убегут. Поэтому убрал меч в ножны и посадил меня и моих соседей по ночлегу рулить подводами. Теперь в охранении каравана остались они с баронетом только вдвоем. Уматываются за день все прилично. Я срочно научился распрягать и запрягать лошадь, пока с чужой помощью остальные рубаки из личной охраны это умеют делать с закрытыми глазами. Еще и на меня посмотрели с недоумением, как-то я не умею то, что все умеют. Я в богатой семье родился, у нас свой кучер служил, и этот вопрос не изучал. Потом при ратуше карьеру делал, дослужился до высокого поста. А там тоже не требуется знать про хомуты и прочее добро, прилагающееся к подводе. Так я объяснил всем желающим. Но выучился быстро. На второй день уже сам запряг лошадь и весь день просидел на облучке с важным видом. Теперь я редко вижу барона, разговариваю с ним еще реже, и все меня устраивает. И неспешная езда, и управление телегой, и отсутствие лишнего внимания от неприятных мне людей. День пролетает за днем, все они оказались одинаковыми. Но я приближаюсь к своей цели, северным землям, и пристально смотрю по сторонам, отмечая необычайную ухоженность пашни и посевов, отличные дороги и приветливых людей, розовощеких и веселых, которые разительно контрастируют с нами и бесят барона. Появляются у меня мысли также дезертировать, как и возчики, в первую ночь после границы. Но я себя успокаиваю тем, что мне и так требуется дальше проехать. А как это сделать без прикрытия барона, без принадлежности к каравану, я не знаю. Да еще понимаю, что барон очень серьезно и долго станет меня искать. А лесов безбрежных по дороге я не увидел, только небольшие рощи и все. Решил, что доеду как можно дальше, чтобы поискать на севере проходы к башням великих магов. Хоть и понимаю, что вряд ли такие найдутся в обжитых местах, а бродить месяцами в одиночестве по диким лесам и скалам не испытываю никакого желания. Понимая при этом, что придется разобраться мне с бароном и баронетом тоже, а вот с остальными охранниками уже как получится.